Мне интересна была ее реакция. «Никто меня не заставлял. Я прочитала сама», — обиделась ведьма. Движением губ Ари перегнал веточку в другой угол рта. «Ну, разумеется. И желание взять журнальчик у тебя возникло тоже само», — сказал он. Улита обиженно замолчала. «Из канцелярии мрака никаких депеш не поступало. Я специально проверил. Обычная брехливая писанина. Только кожу зря переводят. Если бы не болтливые маги с их журнальчиками, мы бы вообще ничего не узнали». «Я думал, на Лысой горе у нас есть информаторы», — сказал Меф. Ему не раз приходилось получать от них бумаги и отправлять ответы. Арей обмотал вокруг пальца и оторвал от рукава распустившуюся нитку. Кажется, в данный момент его интересовал только его рукав. «Этому камзолу всего 2 века, а нитки уже рвутся. Жаль, что нельзя казнить портного. А информаторов, боюсь, придется заводить новых». «А куда подевались старые?» «По странному стечению обстоятельств, все 3 наших информатора оказались ночью у заброшенного чумного кладбища. Ума не приложу, зачем. Версия, что они решили накопать мертвяков на ужин, кажется мне малоубедительной. Все-таки последнему захоронению там уже 700 лет, — без тени юмора сказал Арей. Даф быстро взглянула на него. Ее, признаться, шокировал цинизм стражей мрака. Она усматривала в нем что-то демонстративное, скорее защитное, чем действительно циничное. Впрочем, второе искусственное «я» порой незаметно замещает первое. Прилипшую маску, пропитанную ядом, не отдерешь от лица иначе, чем с кожей. «Так эти 2 вампира и ведьма?» — начала она. «Элементарная логика подсказывает, что это и были они. Иначе никак не могу объяснить их молчание», — отрезал Арей. Что-то зазвенело. Суетливо и весело запрыгали осколки. Какой-то круглый предмет, похожий на кочан капусты, пробил стекло гостиной и прокатился по полу, остановившись лишь у ног Дафны. Депресняк зашипел, выгнал спину и упруго вспрыгнул на подоконник. Даф тупо разглядывала то, что лежало у нее под ногами, и все никак не могла понять, что это. Землистая щека, волосы, странно белое, чужеродно плоское ухо, перекошенный рот. Сознание замедлилось. Отдельные части никак не складывались в целое. Наконец она поняла и завизжала. Когда у нее заканчивалось дыхание, она переводила его и визжала снова. Меф схватил ее и насильно повернул к себе, чтобы Дафна не смотрела. «Успокойся, не смотри, все хорошо», — утешающе бормотал он, глядя ее по плечам и спине. Даф перестала кричать, только вздрагивала. Улита присела на корточки и, не дотрагиваясь, стала разглядывать разбивший стекло предмет. «Надо же, голова! Из катапульты, что ли, ее метнули? Ни сетка не остановила, ни защитная магия!» — сказала она озадаченно. Арей бросился к окну, выглянул, однако снаружи никого уже не было. Барон мрака понял это сразу. Меч исчез из его руки. Арей неторопливо подошел, наклонился и без особых эмоций, как капустный кочан в сетке, поднял голову за длинные светлые волосы. Лицо наискось рассекала ножевая или сабельная рана. Правый глаз смотрел кровавым провалом. Арей внимательно изучил голову, хмыкнул и подул ей на лоб. голова исчезла. Не ошибусь, если скажу, что это была голова Дафны. Хотя она и изуродована, узнать ее легко, сказал мечник. Настоящая? Не муляж, не глина? Непонимающе спросил Меф, прижимая к себе тихо плачущую Дафну. Вполне настоящая. Кто-то вырастил Дафну, или скорее подобное ей биологическое существо, с помощью магии. Отрезал голову и подбросил нам. Довольно сложный и трудоемкий процесс. Но зачем? Арий вытер ладони штаны. Такой способ обычно применяют, когда стремятся предупредить или запугать. Но ведь никто не испугался, спросил барон Мрака с особым, настойчивым выражением. Никто, выговорила сквозь слезы Дафна, но ей, мне было не больно. Думай сама. Это был мычащий, бессловесный клон, не обладающий ни твоей силой, ни способностью соображать. Его вырастили слишком быстро, чтобы он сумел чему-то научиться. Но да, ему было больно, — жестко сказал Арий. — В следующий раз мы клонируем Легула и будем отрабатывать на нем колющие удары. Пытать его раскаленным железом, — сквозь зубы произнес Меф. Почему-то, хотя явных доказательств не было, он не сомневался, что угроза исходит именно от Горбуна. Арий усмехнулся краем рта, помолчал. «Зачем же клонировать, когда есть оригинал? Только много ударов здесь едва ли пройдет. Его хорошо охраняют. Но даже одного точного удара может быть вполне достаточно. Отсечь голову и разбить Дарх», — негромко произнес он. «Что? Не понял». «И будь осторожен. Слова материальны. Тот, кому они предназначены, всегда услышит», — продолжал мечник. Мефодий недоверчиво смотрел на него. «Вы предлагаете мне?» — начал он. Арий сделал быстрое движение указательным пальцем, и голос замер в горле у Мефа. «Не надо имен. Я ничего не предлагаю. Я только рассуждаю. Допустим, случится невероятное чудо, или Гул погибнет, упадет на перочинный ножик, или подавится горошиной. Но подумай вот о чем. Трон мрака пуст быть не может. Ты уже готов занять его? Тогда, может, готов к резне, которая начнется сразу после гибели Легула, если трон останется не занят? Меф, которому голос так и не вернулся, вопросительно посмотрел на Дафну. Та быстро и незаметно мотнула головой. «И еще одно», — задумчиво продолжал Арий, глядя на разбитое стекло. «У меня почему-то нет железной уверенности, что это было сделано по приказу Легула. У нас слишком мало фактов. Думаю, разгадку нам придется искать на Лысой горе».